не будь у меня магического дара, я бы, скорее всего, не стал бы рвать жопу в попытках сохранить эту тушку. Но за более чем 150 реинкарнаций магия доставалась мне лишь 3, а магический мир попадался 17 раз. Поэтому на этот раз я сорвал джекпот и не расстанусь с ним просто так. Вспомнить хотя бы прошлую череду неудач, когда мне приходилось снова и снова умирать, чтобы попасть в хоть немного интересный мир. Мой рекорд по самовыпиливанию составляет 23 дня. Пришлось рыдать беспрестанно, чтобы мать-наркоманка выбросила меня из окна. Но она так и так бы это сделала, а может, вообще, продала бы цыганам. Со стороны может показаться, что я не ценю жизни и в целом не веду себя так, как должен вести себя человек, проживший 8 веков. Но откуда вам знать? Никто, с кем я встречался, не ходил по земле больше 2 столетий. А сколько живет обычный человек? 70, и много умных среди них. Если честно, во всем этом цикле жизни и смерти существует всего один вопрос, на который действительно нужно ответить. Он комплексный и предельно экзистенциальный, многие назовут меня душнилой, если я его озвучу. И ирония в том, что ни в одном из миров, где мне довелось побывать, люди не смогли на него ответить. Поэтому нахрен всю эту вековую мудрость. Я живу так, как мне хочется, и вам советую. Так называемый творческий период у меня уже давно прошел. Когда тебе хочется податься в искусство и просто начать творить, за ним следует плато бессмысленности бытия, гуляя по которому можно сойти с ума. Но если ты справишься, то осознаешь, что попал в аналог игрового лаунчера, где после каждой смерти система сама выбирает тебе новую игру. И если проникнуться этой мыслью, то дальнейшая жизнь обретет смысл, даже если ты бессмертный. Потому я и не хочу расставаться с этим телом, ведь таких стартовых условий у меня еще не было, а уже довелось побыть и королем, и императором, и первым космонавтом. Про всякого рода прогрессорство говорить не буду, ибо это скучно. Первые лет 100 еще прикольно, но потом быстро надоедает. И если вам мои действия кажутся странными или даже глупыми, то знайте, что последнюю половину жизни я только и делаю, что хожу по лезвию ножа, рискуя, импровизируя, ввязываясь в различные авантюры. Только так можно почувствовать вкус жизни и получить новые эмоции. К кому я обращаюсь, а хрен его знает. Но раз мне так и не удалось выяснить, кто же стоит за созданием бесчисленного количества миров, то, возможно, он или они меня слышат. Ведь если уж за кем и следить, то за аномалией вроде меня. Тем более тут такой пиздец вокруг творится, что грех не понаблюдать со стороны, как однорукий ремесленник первого уровня будет отбиваться от бессмертных монстров. Электричка дальше не идет, голос Сен выбил меня из чертогов разума. А, я огляделся и увидел, что мы доехали до верхней границы внутреннего радиуса. Выходим. Какая она огромная, Сен запрокинула голову, чтобы охватить взглядом металлический купол, накрывавший вершину горы. А правда, что они убрали макушку и сделали там ровную площадку. Это было бы логично. Я шел по бульвару и разглядывал вывески в поисках отеля. Отец рассказывал, что вся внутренняя часть купола покрыта множеством экранов. То есть они могут в любой момент поменять время суток. Ага, время суток, погоду, в теории туда можно вывести что угодно. Воздух там, наверное, такой чистый, в ее глазах читалась легкая зависть, скорее всего. Но чтобы туда попасть, простому смертному придется в лепешку разбиться. Помню, дядя Игорь рассказывал, что самый дешевый домик с участком всего 30 на 30 метров продавался почти за 2 миллиарда. За сколько? Сэн наш рот открыл от удивления. Это 20 мифриловых купюр, я лишь раз видел орехалковую, да и то мельком. Если меня не сожрут монстры и не убьют в ближайшие 2-3 года, то я построю тебе небольшой домик из мифриловых купюр. Домик, она нахмурилась. Ну, как карточный, только из денег. А-а, погоди, а как ты собрался столько заработать? От трудов праведных не наживешь палат каменных, подмигнул я и показал на вывеску в форме кровати. Пошли спросим, почем у них тут номера. В отличие от Двугорска, в столице не было многоэтажных зданий, не углубленных в гору. А чем выше к цитадели, тем больше стоил квадратный метр поверхности, причем кратно выше. Наш отель не мог похвастаться размерами снаружи, но вот внутри простирался метров на 150, а то и больше. Фактически это была роскошная и прямая шахта, с красным ковром, расстеленным в главном коридоре. Сооружение впечатляющее, даже несмотря на низкие потолки. Скупость площадей попытались скрасить зеркалами, расположенными под потолком, а освещение оформили под старину. По стенам были развешаны свечи, на самом деле являющиеся электрическими светильниками. За самый скромный номер пришлось отдать 12,5 тысяч за два дня проживания. Он находился в самом конце коридора и вмещал в себя только двуспальную кровать, небольшой шкаф, крошечный санузел с душевым поддоном и большой экран во всю стену. Последний выступал сразу в роли окна и телевизора, в дефолтном режиме показывая замечательную, но что самое главное, живую картинку пляжа с пальмами. В стоимость были включены завтраки и ужины, причем в меню нашлась и дефицитная говядина, и другие заморские деликатесы, по типу жареного лосося или рыбы фугу. Я заказал нам телячьи щечки под сливочным соусом, мясную нарезку из различных колбас и языка, легкий овощной салатик и полкило мороженого. За десерт пришлось доплатить 1500, но девушка, провожавшая нас в номер, божилась, что мы не пожалеем. Поверил ей на слово, ибо обожаю мороженое, да и Сен его никогда не пробовала. А пока повара работали над нашим заказом, я отправился в душ. Обычно действует правило дамы вперед, но мне досталось куда сильнее, чем Сен. Да и вообще, посмотрев на себя в зеркало, я ужаснулся. Как нас только пустили в отель, удивительно. Самая большая беда была с волосами, уже в 20 лет я обзавелся одиноким озером. Сперва казалось, что макушка просто слегка подгорела, но стоило помыть голову, как остатки волос стекли в слив. Мне однозначно нужен головной убор. Для начала использую кепку, лежавшую в одном из мешков с одеждой, но уже завтра надо прибарахлиться. Пока Сен принимала душ, я получил горячее и попросил улыбчивую девушку разбудить нас в 9 утра. И дураку понятно, что нам не удастся проснуться раньше по собственной воле. Мы слишком мало спали и слишком сильно устали. По дороге сюда Сен старалась не подавать виду, но как только мы зашли в номер, рухнула на кровать как убитая. Однако сильнее чем спать, нам хотелось жрать. Причем именно жрать, а не есть, кушать или принимать пищу. У меня даже руки от голода тряслись. В карманной реальности еще остался перекус, но был один нюанс. Открыть портал во внутреннем радиусе и остаться незамеченным практически невозможно. Мало того, что здесь очень плотная застройка, натурально яблоку негде упасть, так еще и количество алкашей и наркоманов сведено к минимуму. Да и магия здесь не в новинку, поэтому заметит вспышку от портала, как пить дать. И был бы я одаренным, с этим не было бы проблем. Максимум штраф бы выписали за хулиганство, но фиолетовыми глазами природа меня не наделила. А я так уже успел засветиться у стены. Зеваки разбежались, охраны на стеках видно не было, но глупо надеяться, что меня совсем никто не видел. Взять тех же истинных, недалеко от которых я пробежал, а паренька с протезом крайне легко запомнить. Действовать нужно максимально аккуратно, ибо это жизненно необходимо. Мне любыми способами нужно дождаться появления новых монстров недалеко от цитадели, чтобы любители пляжного отдыха с читерными способностями отреагировали на угрозу. Если все пройдет хорошо, то уже после нападения надо будет сваливать из столицы. Правительство наверняка задастся вопросом, а почему это чудище появилось у них на пороге. Да истинные, наверняка, меня вспомнят, сложив 2 и 2. В лучшем случае просто убьют, а могут и на опыты отправить. Пока мы с Сен, словно дикари, ели мясо руками, я смотрел на нее и думал, что же с ней можно сделать. Нет, речь не про близости, другие извращения, ибо они уже давно приелись. В теории можно неплохо так ее модернизировать, на первых порах выдать пистолет и гранаты. А раз мы с ней оба можем использовать мои артефакты, то и Сен может получиться неплохой такой боец. Она уже доказала, что умеет стрелять, да и в стрессовой ситуации проявила себя даже лучше, чем я ожидал. Думаю, подобные вложения окупятся многократно. Правда, нам срочно нужен был хоть какой-нибудь механизм защиты, хотя бы от огнестрельного оружия, оно сейчас страшнее всего, ибо одаренным нужно время на сотворение заклинания, а рандомный недруг может выстрелить прямо из кармана. И ладно, если не отключусь сразу, зелья могут помочь, но что если пуля попадет в голову? Пиши пропало, завтра будет время подумать, а прямо сейчас пора приступать к мороженому. Сунув в рот первую ложку, я чуть не заплакал от счастья. И цимис заключался в том, что мне достались вкусовые рецепторы Артема, а за анализ вкуса отвечали его нейроны. Это тело никогда прежде не пробовало ничего подобного, оттого и такие ощущения. Стоит ли говорить, что Сен накинулась на мороженое с шоколадной крошкой и орешками даже яростнее меня. Мы съели его так быстро, что пришлось заказывать вторую порцию, отложив сон на целых полчаса. На какие жертвы только не пойдешь, чтобы вкусно поесть. Кровать у нас, кстати, одна. Не скажу, что это стало проблемой, но без нюансов не обошлось. Сен уже несколько раз одаривала меня вопросительным взглядом. Ей хотелось узнать, перейдут ли наши отношения на новый уровень. Вот только я не мог дать положительный ответ. Пришлось открыто об этом сказать. Почему? Мне больше 800 лет, и я совсем не похож на типичного иссякая девственника, но по прошествии веков понимаешь, что животное удовлетворение инстинктов – это скука смертная. Перед проникновением физическим требуется эмоциональное, без этого секс превратится в рутину. А мы с Сен знакомы всего один день, ни о каком внутреннем коннекте речи и близко не шло. Вообще, сложно объяснить состояние трепета души при виде того самого человека тому, кто этого никогда не испытывал. Некоторым везет жениться по любви, но даже если так, зачастую нами управляют гормоны. А вот создать ментальную связь с другим человеком, это дорогого стоит. И секс с той самой нельзя даже сравнивать с обычным удовлетворением плотских желаний. Слияние душ, тел и разумов, вот, что меня интересует. Нет, периодически надо спускать пар, но сейчас точно не тот случай. Слишком много всего я пережил, чтобы наброситься на Сен и сделать то, чего требовали гормоны. В итоге мы просто легли рядом, обнявшись без каких-либо поползновений в сторону пошлости. Как ни крути, но куда приятнее засыпать с красивой девушкой, нежели одному. Так уж устроено человеческое подсознание. Я верил, что нам удастся выспаться, полноценно отдохнув. А уже завтра у меня наконец-то будет время по-настоящему пощупать свой дар. Этим я и планировал заняться сразу, как проснусь и восстановлю ману. Да и раз уж в обед надо идти в бюро, следует хорошенько подготовиться. В первую очередь нужно докачать алхимию до второго уровня, благо прогресс сейчас находился на уровне 72%. А вот кузнечное дело сильно отставало, ведь из магического железа я крафтил исключительно патроны и гранаты. Но раз уж бегемот обещал, что при прокачке уровня я получу какой-то ценный бонус, следует сосредоточиться именно на алхимии. Хоть он якобы и не мог вспомнить, что конкретно это будет, бонусы лишними не бывают. Да и в любом случае те же зелья скорости пришлись мне по душе, а ведь это только одно из многих, которые могут пригодиться. Интуиция подсказывала, что завтра будет отличный день, конечно, если меня не посадят в тюрьму. Хотелось, чтобы мое утро началось с кофе, но каковы шансы? Как оказалось, нулевые. Глава 17. Обычное утро, даже слишком спокойное. Я без задних мыслей направился в ванную, пока Сен уплетала завтрак и смотрела телевизор. Встал под холодный душ, чтобы хоть немного проснуться, а сделать это было чрезвычайно сложно. Все-таки стресс и запредельные физические нагрузки накладывают серьезный отпечаток, и будто этого мало, у неидеальных зелий тоже были побочные эффекты, так называемая запоздалая интоксикация, легкая тошнота, проблемы с ЖКТ и общая усталость. Нельзя на ровном месте выжать из организма максимум и ничего не отдать взамен. У всего есть своя цена, даже в магическом мире. Холодный душ медленно, но верно приводил меня в чувство. Постой, я там еще минут 5, окончательно бы проснулся. Однако Сен значительно ускорила этот процесс. «Артем», — долбилась она в дверь, — «ты должен это увидеть». «Ну еб меня за ногу», — прорычал я. «С каждым новым днем в этом мире я все сильнее начинаю ненавидеть двери». «Артё-ё-ё-ём», — протянула Сен. «Да иду, иду», — выкрикнул я, обтерся и накинул на пояс полотенце. «Ну что опять случилось? Нас по телевизору показывают». Она обеими руками указывала на экран. «Смотри, здрасти, приехали». Я сел на край кровати и мог лишь мотать головой, не желая верить своим глазам. Журналист из главного новостного канала «Содружество» получили запись какого-то любителя, сделанную примерно в полукилометре от КПП, где произошла схватка с пауком. Судя по всему, очевидцу удалось заснять всего 13 секунд, на большее он не решился. Но этого хватило, чтобы мы с Сен попали в кадр. Получилось зацикленное видео, на котором я метаю в паука воздушную бомбу и трижды уклоняюсь от его выпадов, а моя спутница все это время пытается нагнать меня. Журналисты даже пошутили, что у нее явно не все дома, хотя так оно отчасти и было на самом деле. К счастью, разглядеть протез с такого расстояния практически невозможно, ведь он был скрыт под длинным рукавом рубашки. Да и одежду мы сразу поменяли, как только все закончилось. Оставалось только надеяться, что спецслужбы нас не вычислят. И ведь, как назло, надо идти в бюро, которое и занимается подобными вопросами. Вероятность того, что я не выйду оттуда живым, возрастала многократно. Однако и не ходить было нельзя. Система безопасности здесь на высоте, а преодолеть стену с наскока не получится. Рано или поздно меня найдут, банально объявив в розыск. Фотография у них есть, ведь я получил официальные документы гражданина Центроуральска. Хочешь не хочешь, а идти надо. И если вчера я рассчитывал хорошо подготовиться к встрече с силовиками, то теперь этого самого хорошо будет недостаточно. Нужно выжать максимум из возможного. Одно-два зелья можно перелить в пакеты с соком, а вот оружие пронести не получится. И даже воровским карманам вряд ли удастся воспользоваться, ведь в бюро почти наверняка будут рамки металлоискателя. Хотя их может и не быть, но лучше не рисковать. А вот если подключить фантазию и опыт прошлых жизней, то рисковать и не придется, ведь легко найдется решение, как пронести парочку гранат. В этом мне поможет Сен. «Тебе придется сделать пирсинг», — сказал я, взвесив все за и против. «Пирсинг», — уточнила она. «Пупок проколоть? Почти». «Хи-хи-хи», — я коварно улыбнулся и указал на ее черные трусики. «Колоть придется там, а еще мы положим туда гранаты». «В каком это смысле положим?» Сен приняла закрытую позу и посмотрела на меня из-под лобья. «Там тебе не камера хранения, извращенец». «Ну-у-у», — протянул я. «Это единственный способ пронести оружие в бюро. Сканеров в вашем мире нет, только пищалки, поэтому задумка сработает». «Даже не знаю», — неуверенно блеяла она, опустив взгляд на свою промежность. «Почему-то мне эта идея не нравится. Не переживай, я сделаю уменьшенные модели гранат, да и предохранитель модернизирую. Все будет в шоколаде», — заверил ее я и показал большой палец. «В шоколаде все будет, если ошибиться отверстием», — Сен закатила глаза. «Ладно, надо, так надо, но при одном условии. Внимательно слушаю. Ты это сделаешь», — твердо заявила она и посмотрела мне в глаза, перестав моргать. «Как скажешь, но позволь узнать, почему для тебя это так важно. Хочу убедиться, что ты не стыдишься моего прошлого и не брезгуешь прикасаться ко мне», — Сен прищурилась. «Аха-ха-ха-ха», — я рассмеялся на весь номер. «Если бы ты знала, что я вытворял в прошлых жизнях, да и вообще, если выбирать между опытной дамой и девственницей, я всегда выберу первую, ибо невинный цветочек априори ничего не умеет». «Тогда договорились», она все еще смотрела на меня с подозрением, хоть и понимала, что я сказал правду. «Такс», я встал с кровати и начал одеваться. «Надо сходить за ингредиентами», вчера подметил одну лавку поблизости. «Еще одежды нужно прикупить, что-то с капюшоном, да и маски не помешают». «Ты со мной?» «Конечно», воскликнула она и встала в забавную, победную позу, поставив ногу на кровать. «Куда ты?» «Туда и я. До сих пор не понимаю, почему у тебя такой настрой. Влюбилась, что ли?» Ухмыльнулся я, натягивая штаны. «А даже если так, что это меняет?» Она вновь нахмурилась. «Ничего», расщедрился на улыбку и закинул в рот небольшой кусок шашлыка из говядины, запив крепким кофе. «Ух, бодрит». По пути в лавку торговца магическими ингредиентами мы заскочили в магазин одежды. Ценники по понятным причинам были конскими, но мы не могли идти в бюро в слишком дорогих или слишком дешевых шмотках, дабы не разрушить легенду, а потому купили самое бюджетное в премиальном магазине. Я взял комплект штанов и худи с капюшоном серого цвета, а Сен пришелся по душе спортивный стиль. Она остановилась на элегантных черных лосинах и такого же цвета майки с глубоким вырезом. Уж не знаю, что было у нее на уме, но она явно пыталась подчеркнуть все свои достоинства. Теперь я мог скрыть лицо и подгоревшую макушку капюшоном, Сен придется использовать кепку, дабы мы не выглядели слишком подозрительно. И все бы ничего, если бы не пришлось покупать обувь, а она стоила дороже всего. Носить старье с новой одеждой, неправильно, да и будет бросаться в глаза. Радовало только то, что в этом довольно крупном магазине нашелся и отдел с аксессуарами. Там мы купили модные маски с неплохими фильтрами от угольной пыли. Они даже близко не были похожи на противогазы, напротив, сидели легко и особо не мешались. За всю эту радость пришлось отдать 38,5 тысяч, но ничего не поделаешь, такие вот цены во внутреннем радиусе. Однако теперь мы сливались с местными жителями, ибо в столице культ одежды был возведен в абсолют. Человек в деревенских обносках был бельмом на глазу местного среднего класса. Однако подобные траты – это лишь цветочки. А вот за ягодками мы зашли чуть позже. Покупая вчера ингредиенты в промышленном районе внешнего радиуса, я удивился их высокой цене в сравнении с Двугорском, но посетив местную лавку вообще выпал в осадок. На 350 тысяч я купил всего в два раза больше материалов, чем получил вчера всего за сотню. Никогда больше не буду здесь закупаться, но сейчас выбора не было. До встречи в бюро оставалось всего несколько часов. Логичнее всего заехать в небольшой городок и накупить материалов там. Хотя здесь выбор был значительно шире. Раз в 5, а то и в 6. Получается, выгоднее всего покупать материалы в тех населенных пунктах, где их добывают. А чтобы сэкономить, придется немало поездить. И не будь на моей груди метки смерти, это имело бы смысл. Не особо довольный столь дорогой покупкой, я направился обратно в отель. В итоге мы потратили почти все деньги, которыми вчера кидались в друг друга. В карманной реальности осталось около 700 тысяч, чего хватит на первое время. Однако, как только закончу с бюро и отдам Михаилу оружие, надо задуматься над умножением капитала. Может, деду продам тестовую партию своей амуниции. Если так подумать, то в ближайшей перспективе я могу стать оружейным бароном. Забавно, особенно учитывая тот факт, что я еще и алхимик. Но ни одним заработком едины, были и куда более серьезные проблемы. Страшно представить, сколько может стоить высокоуровневое зелье, позволяющее избавиться от проклятия. Надо будет зайти в интернет-кафе и ужаснуться от ценника. Возможно, я буду вынужден заполучить флакон не совсем честным путем. Поживем, увидим. А пока что пора докачать алхимию до второго уровня и заодно поэкспериментировать с комбинациями эссенций при зачаровании. С зельями тоже можно похимичить, но куда лучше проверять эффект на крошечных гранатах, чем портить желудок. Не хватало еще обосраться в кабинете следователя. Итак, с чего начнем? Спросил я Сенны Бегемота, подойдя к алхимической лаборатории. Даже не знаю, ответила моя спутница, осматривая горку набросанных материалов, содержавших магическую энергию. Конечно же, с производства магической эссенции, однако, Бегемот в привычной манере кружил над нами. Доведите прошлые исследования до 100%, затем переходите к следующим. Понимаю, что это эффективно, но скучно. Хотелось бы поэкспериментировать с зачарованием. Я взял в руки пузырьки с соком водяного цветка. Либо эксперименты, либо прогрессия. Вы уж определитесь, хозяин. Ладно, сперва эссенции, посмотрим, как пойдет. Если удача будет не на нашей стороне, приключимся на зачарование крошечных бомб. Ах да, надо же сперва их еще создать. Сэн, ты запомнила, что я вчера делал? Вроде бы, неуверенно кивнула она. Нажимаешь вот сюда и ищешь картинки с незаполненной полоской. Кликаешь на нее и читаешь, какой ингредиент надо закинуть. Если не уверена, спрашивай, а я пойду чертить. Хорошо, она с умным видом начала нажимать на иконки с рецептами, стараясь понять, какие из необходимых материалов лежат на виду, а какие надо еще поискать. Бегемот, вот скажи, что за приколы с твоей памятью? Я прильнул к чистому листу и начал чертить. Что за бонус откроется на втором уровне? Не могу знать, он виновато пошевелил пяточком, продолжая наблюдать за Сен, вероятно, опасаясь, что она накосячит. Подобные вещи сами открываются мне в определенный момент. Это похоже на озарение. Ах да, чуть не забыл. Чем меньше кусок, тем лучше. Экономия – наше все. Но слишком маленькими тоже не кидай, а то мы до вечера не управимся. Поняла, она взяла несколько лепестков морозной лилии и бросила в емкость на столе. О, а это нормально, бегемот, что там? Я был слишком сосредоточен, чтобы отвлекаться. Критический успех, запищал он от радости. Удивительно, однако. Ну так там процентов 40 было уже изучено. Ничего удивительного, я пожал плечами и продолжил чертить. У меня легкая рука, Сен явно не понравилось, что я принизил ее заслуги. Спорим, смогу повторить успех, я еще первое твое желание не успел выполнить. Боишься, значит, тут же выдала она. Что ж, если ты настаиваешь, я бросил чертеж и подошел к ней. На что спорим, но предупреждаю, я сам выберу ингредиент. Если я выиграю, ты расскажешь мне о своем самом счастливом воспоминании. Сен пыталась сохранить спокойствие, но слегка коварная улыбка то и дело проступала. Хитро-хитро, я сразу понял, к чему она клонит. Хорошо, но если выиграю я, ты выполнишь любую мою просьбу. Без проблем, она протянула руку. Договорились, ты даже не представляешь, сколько глупцов мне попадалось, не понимающих силу теории игр. Мы обменялись рукопожатием. А теперь возьми вот эту чешуйку броненосца и брось ее в чан. Хозяин, но ведь это нечестно, вклинился Свин. Вы ни разу не использовали данный материал. Она приняла условия, я понимал, что выиграю с шансом в 98,5%, а потому улыбался во все 33 зуба. Боишься, как же приятно будет содрать эту самодовольную ухмылку с твоего лица? Она взяла чешуйку и затаила дыхание, не решаясь бросить ее в чан. Ну, чего ждем? Подначивал я. Бросай, бросай. Мне не повезло при рождении, но в мелочах удача обычно на моей стороне. Сэн отпустила чешуйку и закрыла глаза. Лаборатория сделала из материала серебристую эссенцию примерно за полминуты. И, что там, получилось? Увы, Свин грузно вздохнул. Статистика, страшное оружие, особенно если ты не понимаешь, как она работает. Я вернулся к столу кузнеца. Это ценный урок, запомни его. Эх, прошептала Сэн, не расстраивайся, у тебя практически не было шансов на победу. Я слегка сменил тон. Получилось. У меня получилось. Она вдруг вскочила со стула и начала прыгать на месте, хлопая в ладоши. Вы невероятны. Свин тоже радовался, накручивая восьмерки. Чего? Я же видел результат. Пришлось вновь подойти к ним. Ничего не понимаю. Со второй попытки. Сэн трясла чешуйкой у меня перед лицом. А ты так сможешь? Мы договаривались на одну. Я закатил глаза и скрестил руки на груди. Вторая не считается. Неважно. Я все равно смогла. А твою просьбу так и так бы выполнила, добавила она. Говорила же, мне везет в мелочах. И что это за взгляд? Ждешь награду? Уточнил я, увидев, что общий прогресс почти дошел до 100%. Раз у меня получилось со второго раза, то расскажи не о самом-самом счастливом моменте, а о втором в списке, вроде бы, Сэн просила, но использовала утвердительный тон. Продолжай кидать эссенции в аппарат, а я пока попытаюсь вспомнить. Пришлось погрузиться в раздумья, чтобы найти нужный фрагмент. Что ж, сперва надо навалить контекста. Мы слушаем, сказала она. В детстве во времена первой жизни я безумно хотел стать волшебником. Думаю, как и многие из детей, знакомых с фэнтезийными мирами. Отчасти поэтому и начал искать способ стать бессмертным. Угу-угу, промычала Сэн. Но после первых двух десятков реинкарнаций осознал, что магия – это вымысел. Ни в одном из миров мне не довелось встретить ее. А теперь представь, что я ощутил, когда родился в теле одаренного. Мне достался самый банальный телекинез, но этого хватило с головой, чтобы та жизнь навсегда отпечаталась в моей памяти. Как-то так, понятненько, она поджала губы, ибо рассчитывала, что я расскажу про одну из возлюбленных. Извини, что разочаровал тебя, но ты знаешь, что это и правда второе по значимости воспоминание. Я не врал. Знаю, она слегка приуныла и продолжила опускать различные ингредиенты в установку. Постой, я схватил ее за руку. Бегемот, что это означает? Какого хрена появилась вторая полоска? Мы ведь заполнили первую. Что за развод? Это шкала прорыва, пояснил Свин. Для повышения уровня и получения приза нужно заполнить ее. Да ты издеваешься, нужно еще 3 дня потратить, у меня нет столько времени. Я натурально вышел из себя. Хозяин, пожалуйста, успокойтесь. Механика прорыва совершенно иная, однако он пролетел рядом со мной и отрицательно покачал головой. Для прорыва потребуются 5 любых ингредиентов 2-го уровня. Точное количество каждого материала назвать не могу, но оно не так велико. Просто положите их все сюда и нажмите на появившуюся кнопку. Ох, если бы я не купил материалы 2-го уровня про запас, то сделал бы из тебя шашлык. Я несъедобный. Свинья, она и в Африке свинья. Я открыл скромный кулек, куда отложил дорогие ингредиенты, купленные на будущее, и сложил в чан ровно 5 образцов. И, где там твоя волшебная кнопка? Веса и объема образцов недостаточно, однако, посетовал Свин. Да чтоб меня! Пришлось выложить все самые дешевые, хотя дешевые они только в сравнении с другими аналогами того же уровня, а вот субстанции попроще стоили значительно меньше. Ну наконец-то, если и сейчас будет какой-то подвох, ты и я наделаю шампуров, и мы с Сэн зажарим одну очень аппетитную свинью. Протестую, однако, он попросту исчез и продолжил разговаривать без физической формы. Простите, но подвох все-таки есть, да я уже и без тебя вижу. «Свинья ты склерозная, На экране высветился таймер. Он гласил, что прорыв будет совершен через 5 с небольшим часов. Хочешь сказать, я не смогу делать эссенции все это время, бегемот? Это вопрос жизни и смерти. Можно как-то отметить этот твой прорыв? Хозяин, лаборатория функционирует в штатном режиме, ошарашил меня он. Чего? Как это работает? Да и в чем тогда смысл прорыва? Установка изучает более сложные материалы этого мира, чтобы адаптироваться к работе с ними. По завершению вы получите приз. Вот ведь заладил, отмахнулся я. Но раз уж теперь ты от меня наконец-то отстанешь, можно заняться экспериментами. Спешу напомнить, что во время прорыва общий прогресс засчитан не будет, изучатся только конкретные рецепты. Это я и без тебя уже понял. Сэн, переработай вот эти материалы, по очереди показал пальцем, а я пока доделаю гранатку. Пора уже посмотреть, на что способно комбинированное зачарование. Глава 18. Новые бомбы были размером с ноготь на большом пальце и получили название экспериментальные. Их можно повзрывать прямо в карманной реальности, не опасаясь последствий. А вот эффект зачарования должен проявиться отчетливо, хоть и в меньшем масштабе. Как оказалось, мой мирок имел границы, что в принципе логично. Если пройти примерно 500 метров в одном направлении, то минуешь точку смены горизонтов. Сперва ты отдаляешься от домика, а затем начинаешь к нему идти. То есть получалось своего рода зацикленное пространство диаметром около километра. До разведения флоры и фауны пока не дошло, но если у меня появится время, надо будет этим заняться. Если верить бегемоту, он может вырастить все что угодно, создав подходящие условия. Нужно лишь раздобыть семена растений и живых зверушек. Глядя на купленные ингредиенты, можно сказать, что более 70% образцов имеют живое происхождение. Остальная часть – это минералы. Их по понятным причинам вырастить не получится, ту же огненную соль придется покупать или добывать в шахтах. Разве что кристаллы можно впихнуть в производственный процесс фермы, но и то только в теории. Стоит внести ясность относительно животных, ведь ради зелья иллюзий мне пришлось убить того волка, а это такое себе фермерство. Да и у меня бы не получилось вырастить подобную особь в тепличных условиях. Почему? Потому что магические животные делятся на два типа. Одни, как тот же волк, используют сильные, активные способности, а вторые в пассивном режиме применяют то, что дала им природа. Я встречал крыс, которые спокойно могли прогрызть металл, и вот таких существ можно разводить, ибо их мутация является стабильной и передастся потомкам. Про волка можно с большой долей вероятности утверждать, что он подвергся более существенной мутации уже в утробе. Настолько сильный дар, если его можно таковым назвать, почти никогда не передастся потомкам. А если вспомнить, что сердце таких тварей хранит зачарование всего сутки без специального охлаждающего контейнера, то можно понять, сколько будут стоить его части. Другими словами, условный Иван, случайно убивший магического монстра в лесу, не смог бы продать его сердце. Оно банально успело бы испортиться, пока он донес бы его до того, кто мог бы купить. Поэтому существовало множество организаций, специализирующихся на поиске и устранении чудовищ со способностями. Крайне опасный и очень прибыльный бизнес. А вот если удастся найти сразу нескольких животных с одной мутацией, значит, она передается потомству. И подобная находка – это небывалая редкость. Но найти мало, монстра надо еще поймать и доставить на ферму, живым. Однако, если это получится, можно обеспечить семью на несколько поколений вперед. Взять те же перья, которые я использовал для создания воздушной эссенции. А домашнивание такой птицы принесет огромные деньги, ведь перья периодически отрастают. Правда, если бы все было так просто, цены на ингредиенты давно бы рухнули. Мало того, что далеко не всегда потомок перенимает способность родителя, у него на это есть лишь невысокий шанс. Матушка рассказывала, что с каждым поколением этот самый шанс все понижается и понижается. А ведь мутировавшие монстры – это уникальный товар, то есть одна и та же птица не будет обладать схожими способностями, если она не появилась на свет от общего одаренного потомка. Если подытожить, то найти первородное животное со стабильной мутацией – это все равно, что найти неисчерпаемую золотую жилу. Поэтому те, кто их содержит, скрывают свои пастбища, дабы не привлекать любителей легкой наживы. Не узнаю, удастся ли мне найти подобное животное, но случается всякое. Причем придется именно искать, ведь в здравом уме никто его не продаст. К сожалению, с растениями все немного проще, ибо они размножаются намного кучнее и быстрее. Однако и процесс с деградацией магического таланта угасает пропорционально. Но в отличие от животных, найти одаренное растение гораздо легче, ведь они не могут скрыться, завидев человека. Сложность возникает лишь с определением стихии или, как здесь называют, элемента. Может случиться так, что одна и та же трава на севере страны обладает целебными свойствами, а на юге является ядом. Поэтому нужно не только найти именно магическое растение, используя специальный анализатор, так еще и определить его свойства. Стоит упомянуть, что чаще всего с одомашненных питомцев и растений можно получить субстраты первого или второго уровня. А вот более продвинутые материалы добываются уже из одноразовых монстров, обладающих сильным и активным даром. Из-за того, что в ремесле используются сердца животных, проверить их подлинность затруднительно. Поэтому прокачанные алхимики зачастую нанимают собственную команду по поиску магических монстров, а иногда и сами возглавляют экспедицию за редкими и особо сильными особями. Но что-то мы отвлеклись. Пора приступать к экспериментам. Давно пора. Дабы удовлетворить свое любопытство, я сразу же перешел к комбинированию различных элементов. Сперва смешал огонь и воду, дабы посмотреть на результат, и на удивление он оказался довольно впечатляющим. Взорвавшаяся граната распространила на небольшой площади облако перегретого пара. Даже издалека было понятно, что он очень горячий. Уже тогда я придумал применение для подобной комбинации. Уничтожение живой силы без повреждения имущества и экипировки врага. Не факт, что большая граната прямо убьет противника, но почти наверняка выведет его из строя. Первые же эксперименты уже удачны. Дальше в ход пошел микс огня и льда. Я ожидал чего-то эдакого, но зачарование попросту не удалось. Ладно, хоть эссенция и болванка не потратились. Бегемот пояснил, что нельзя смешивать абсолютно противоположные и схожие по типу элементы. Например, если скрестить землю и металл, тоже ничего не произойдет. Интересное ограничение. То есть вода и огонь дали результат, а лед пошел лесом. Возможно, потому что в таком случае получилась бы та самая вода, а такой элемент и так уже существовал. А вот никакого намека на субстрат пара в лавках торговцев я не видел. Дальше в ход пошел воздух. Он оказался едва ли не самым универсальным, отлично взаимодействовал почти со всеми элементами, кроме земли. Из смеси с огнем получался настоящий смерч, разбрасывающий вокруг себя языки пламени. Если сложить его с металлом, то получалась мощная осколочная бомба. Лед действовал на значительно большую площадь, но с меньшим эффектом замораживания. Связь воздуха и электричества я так и не понял, но она однозначно была. Металл или земля, смешанные с огнем, давали магму. Если добавить к ним воздух, то получится напалмовая граната. Созданный при помощи магии металл существовал около 2 минут, а затем испарялся. Но этого вполне достаточно, чтобы раскидать на огромной площади бесчисленное количество мелких шариков магмы и поджечь все вокруг. Свет и тьма практически никак не взаимодействовали с другими элементами, что меня слегка расстроило. Бегемот поспешил меня утешить, что они более активно используются в зельях и стабильных артефактах, которые обычно используют одаренные. На данном этапе мне от них не было никакого толка, как и от многих других специфических субстратов. Также я не смог проверить элемент под названием кровь. Если добавить в зелье, то получится целебное, а вот в боевых условиях добиться результата я не смог. Граната просто исчезала при детонации. Возможно, нужен живой подопытный. Ну, или хотя бы теплый. К сожалению, многие двойные комбинации оказались бесполезными при использовании в качестве гранаты. Например, вода и земля создавали небольшое болото грязи, которое не могло конкурировать по убойной мощи даже с обычной воздушной гранатой. С тройными комбинациями пришлось тоже несладко, многие элементы конфликтовали друг с другом, а если и удавалось собрать солянку, эффект зачастую не впечатлял из-за ослабления каждого конкретного элемента. Магической руды в болванках ограниченное количество, но сам процесс мне нравился. Да что уж скрывать, я был в восторге. Кидал все новые и новые гранаты, словно ребенок, позабыв про запас маны и ресурсов. Благо Сен меня вовремя одернула. Вместо экспериментов пора было переходить к чему-то более практичному. Сильнее остального мое внимание привлекла стихия металла. Крайне утилитарная штуковина. Если бросить обычную гранату, зачарованную только этим элементом, то вместе касания из земли прорастал увеличенный макет болванки. При активации эссенция попросту повторяла изначальную форму. Сама земля, кстати, обладала тем же эффектом. И это можно использовать, чтобы создать первый защитный механизм. Пришлось вернуться к кузнечной мастерской и попыхтеть, чтобы аж с четвертого раза создать более-менее рабочий прототип. В малом масштабе эффект был смехотворным, но если зачаровать болванку побольше, то получится металлическая полусфера высотой около 2 метров. Механизм активации такого артефакта был схож с принципом работы атомной бомбы. После выдергивания предохранителя и удара гранаты о поверхность, сперва срабатывала воздушная эссенция. Она распирала корпус, увеличивая рабочее тело в размерах, и в то же время нарушала герметичность особого слоя с металлической эссенцией. Последний располагался между слоев обычного и зачарованного металла в специальной капсуле. Даже на бумаге подобный конструкт было сложно реализовать, и пришлось использовать немало материалов, чтобы довести защитную гранату до ума. Но оно того стоило. Так, я экономил значительное количество металла и эссенции и еще серьезно уменьшал размер самого устройства. Если сделать в тупую, то граната будет весить 0,5 кило, и носить грейпфруты не очень-то удобно. Да и с броском такой бандуры были проблемы. А если уменьшить размер, то и итоговая защитная полусфера будет всего сантиметров 40. За ней разве что лежа можно будет укрыться. И был только один минус в конструкции моей гранаты. У нее был передзад. Полусфера раскрывалась относительно положения самого снаряда в момент касания, что делало невозможным дальние броски. Да и любое сильное вращение могло вместо стены создать здоровенную чашу. Но если не баловаться скрученными подачами, то все работало отлично. Дабы в этом убедиться, я 8 раз проверил на уменьшенном макете, и 3 на основном. Если метнуть правильно, то защитная полусфера вырастала из земли и за счет своей формы могла сдержать не только пули, но и средние по мощности взрыв. Поработал я на славу, однако при этом практически под ноль израсходовал ману, точнее, до половины. Но зато кузнечное мастерство дошло до 60%, что не могло не радовать. Единственное, о чем я жалел, мы не могли взять с собой стандартные гранаты в бюро, ибо они не влезут в камеру хранения. А если и влезут, Сен обязательно спалится из-за дискомфорта. Пришлось ограничиться более скромными аналогами. И мы так засиделись, что не успели найти салон, где делали пирсинг. Как и подобает мужчине, я взял все в свои руки, прикрепив спутнице увесистое кольцо. Криков было немного, ведь перед тем, как проткнуть то самое место, я дал Сен целебное зелье. В итоге прокол зажил сразу, как только появился. До экспериментов с зельями я так и не добрался, но заказал мандариновую газировку в маленькой бутылке и перелил туда зелье ускорения. Думаю, никто не станет отбирать питье у подростка, да и выглядел я невинно, особенно в кепке. Идти в капюшоне в бюро не вариант, слишком подозрительно, а светить лысиной совсем не хочется, дабы не попасть под град наводящих вопросов. Дед тоже подгорел, но наши показания могут разойтись, поэтому лучше не рисковать. Времени оставалось 0,5 часа, но электричек в Центроуральске вагон и маленькая тележка. Можно было не торопиться, однако я решил приехать чуть раньше, чтобы встретиться с интеллигентом и обсудить план. Да и будет странно, если мы появимся по отдельности. Бюро по особо важным делам располагалось на центральном меридиане, а само здание было аж 5-этажным. Подобная роскошь непозволительна для частных собственников, но многие государственные учреждения, особенно столь важные, имели высотную застройку, хотя по-прежнему оставались набором тоннелей, проделанных в горе. На входе меня встретил мужик лет 40, как 2 капли воды, похожий на интеллигента. Он представился Антоном и сказал, что дед ждет меня внутри вместе с адвокатом. Также велел отказаться от дачи показаний, вместо меня говорить будет тот самый адвокат. Что ж, вполне логично. Если в наших историях найдут расхождение, то могут возникнуть проблемы. А раз уж законы в содружестве более-менее работают, можно слегка подъебузить систему. Все равно ничего серьезного у них на нас нет, ведь в противном случае мы бы уже давно сидели за решеткой или в каком-нибудь подвале. В фойе, как я и предполагал, находилась рамка металлоискателя. В моих фантазиях меня должны были пропустить без проблем, нужно было лишь предъявить документы и сказать, в какой кабинет направляюсь, но не тут-то было. Мне вежливо, но крайне настойчиво предложили допить газировку и выкинуть бутылку в урну. Видимо, не я один такой умный. Хотя логично, ведь зельем может выбить любой человек. Оттого алхимики обычно значительно богаче тех же кузнецов и зачарователей. Пришлось снять протез и выкинуть полную бутылку, сославшись на то, что сейчас пить не хочется. Девушка-контролер одарила меня снисходительным взглядом и пропустила внутрь. А вот Сен запищала, по-другому и быть не могло. Ее сразу стали обследовать ручным металлоискателем, ибо любой раб бы запищал, на его шее надет металлический ошейник. И, конечно же, контролер нашла мой подарок. Не ожидал увидеть на лице строгой и слегка сердитой женщины смущение. А прикол в том, что ей даже не пришлось лезть к Сен в трусы, чтобы найти источник сигнала, ведь массивное колечко отлично выпирало сквозь лосины. На то и был расчет, снимать такую штуку в условиях очереди на КПП, такая себе идея. Нас пропустили, а помогла в этом женская солидарность и поникший вид Сен. Моя спутница отлично сыграла измученную невольницу. Теперь гранаты в моем распоряжении, хоть и не в прямом доступе, но даже так можно чувствовать себя более уверенно. За время подготовки я прокрутил множество сценариев развития событий, но ни один из них не начинался со стрельбы, а началась она в тот момент, когда мы поднимались по лестнице. На третьем этаже, прямо возле кабинета следователя, к которому нас вызвали, лежали два трупа. Обоих я знал. Первым оказался интеллигент, его буквально изрешетили из автоматов, а вот со вторым все не так однозначно. Его я видел единожды, когда дед забирал ящики с оружием. Как потом выяснится, он и был стукачом. Его вели по коридору в наручниках, когда интеллигент на него набросился с пластиковой заточкой в руках. У крота были выколоты глаза, как бы иронично это ни звучало, а из уха торчала та самая заточка. Это каким надо быть гением, чтобы провести стукача по коридору рядом с тем, кого он сдал. Спустя полчаса. Уральское содружество. Центроуральск. Подземная парковка бюро по особо важным делам. В восьмиместном белом фургоне сидели трое мужчин. Двое в костюмах, один в свободной спортивной одежде. Все в черном, как и полагает современным бандитам. Первые двое были обычными солдатами, а вот любитель свободного стиля – это Антон, сын Малахитова Михаила Сергеевича. Официально он не был зарегистрирован, дабы мог фигурировать в полицейских базах сразу под разными фамилиями, нарушая закон и не выводя ментов на отца, который был абсолютно чист по бумагам. Эта хитрость позволяла Антону не единожды попадать в поле зрения органов, при этом оставаясь на свободе, постоянно меняя личности и изредка делая пластические операции. «Ну где они там?» – нетерпеливо буркнул Антон, сидевший в салоне фургона. «Скоро должны выйти», – ответил водитель с роскошной кудрявой шевелюрой и зубочисткой во рту. «Рация молчит, значит, все идет по плану. Шприц готов?» – обратился Антон ко второму. «Нельзя допустить, чтобы он вытворил какую-то дичь». «Все на мази», — грубым и неприятным голосом ответил третий бандит с длинной черной бородой и поросячьими глазами. Он вытащил из кармана небольшой шприц для быстрых инъекций и продемонстрировал его своему боссу. Он додумался притащить с собой рабыню, придется ее убрать. «Она слишком много знает», — вслух рассуждал Антон. «Сперва запугаем, а как доедем до точки, порешим». «Я ее видел», бородатый жадно облизал губы. «Можно сперва немного поразвлечься, можно, но потом убрать. Я тоже в деле», вклинился кудрявый водитель. «Идут», воскликнул Антон. «Все должно пройти идеально. Я закрываю дверь, ты колешь сыворотку. Готов? Ой, да не бзди ты так, что может случиться?» Бородатый демонстративно закатил глаза. «По-твоему, мы не справимся с одноруким пацаном и его бабой? Главное, не поднять шум», прошептал Антон и открыл дверь. «Ну, как все прошло? Его убили. Отца убили». Сквозь слезы выдавила высокая девушка-адвокат, пропуская вперед мелкого и его подружку-рабыню. «Я это так не оставлю. Садись», — Антон подозвал нерешительного мальца. «Доедем до убежища и заберем товар. Дальше ты свободен. Примите мои соболезнования. Как я понимаю, вы его сын». Начал малый, заходя внутрь. «С Михаилом мы договаривались о регулярных поставках. Надеюсь, этот мрачный эпизод не...» «Вот и все, а ты переживал?» Лысый вколол мелкому сыворотку в шею ровно в тот момент, когда дверь фургона закрылась. «Не двигайся». Антон направил на рабыню пистолет с глушителем. «Если хотя бы пискнешь, застрелю». «Все поняла, угу», промычала она и скукожилась от страха. «Фух, наконец-то», адвокат вытерла заплаканное лицо салфеткой, размяла шею и вздохнула с облегчением. «Старик помер, как мы и планировали. Тот хрен из бюро запросил еще 2 миллиона, чего совсем охренел». Пока Антон возмущался, фургон неспешно покинул подземную парковку. «Старик завалил Петровича», — пояснила девушка. «Там столько крови, они неделю коридор будут отмывать. Ахахаха, ладно, доплатим этому гондону. Антон поманил девушку пальцем. Ее, кстати, звали Александрой, а еще она приходилась ему родной сестрой. Иди ко мне, сладкая. Уже соскучился, она улыбнулась и села к нему на колени. Ты же меня знаешь, он запустил руку, куда не следовало. Бандиты считали, что у них все под контролем. Они даже доехали до конспиративной квартиры без эксцессов. Ничего не предвещало беды. Малый очнулся уже прикованным к железной решетке, пока его рабыню пользовали кудрявый и бородатый. Точнее, эти двое лишь попытались использовать ее по прямому назначению, но кто же знал, что девка окажется с сюрпризом в трусах. Глава 19. А ты уверен, что он не доставит нам проблем? Послышался знакомый женский голос. В ту сторону, еще ладно, но обратно, как ты планируешь это провернуть? Накачаем крокодилом и обставим все так, будто он больной на голову. Придется сделать новые документы, ответил мужчина. Стану его папочкой и буду возить на лечение во внутренний радиус. Подобное практикуется, проблем возникнуть не должно. Почему-то у меня плохое предчувствие, призналась она. Мои блуждания в мире розовых динозавров закончились, и я наконец-то пришел в себя. Не знаю, сколько был в отключке, но приключение выдалось занятное. Похоже, меня усыпили чем-то серьезным и быстродействующим. Ладно, хоть последние воспоминания сохранились. Еще не успев приоткрыть глаза, я почувствовал, что руки и ноги онемели. Похитители слишком сильно затянули веревки и привязали на славу. Я мог пошевелить разве что головой, кистью и ступнями. А судя по сухости во рту и общему состоянию, прошло не больше часа. Украдкой осмотрев помещение, я увидел того самого Антона и Алексу, которые приходились родными детьми интеллигенту. И если сперва мне показалось странным, что деду дали возможность завалить стукача, то теперь все встало на свои места. Понятно, что за неуверенные шушуканья были в лифте, когда адвокатша сунула в карман одному полковнику две орехолковые карточки, они же купюры. Если что, это целых 2 миллиона. В свою защиту могу сказать, что Алекса необычайно искренне отыгрывала печаль по убитому отцу. Даже Сен ничего не заподозрила. А раз и ее дар не помог, значит, девушка страдает биполяркой или еще более серьезным психическим расстройством. Хотя одного факта, что она сидела на коленях у брата и периодически целовала его в губы, уже достаточно, чтобы сделать подобные выводы. Не знаю, что происходит в голове у Антона, про него можно сказать, что он тот еще гондон, а вот у Алексы точно не все дома. Мы находились в просторной комнате где-то 5 на 8 метров со скромным интерьером и практически полным отсутствием мебели. Был лишь диван, на котором сидела эта парочка, какие-то дряхлые деревянные тумбочки, покосившийся шкаф и круглый журнальный столик. На последнем бандиты разложили целую поляну, там же красовался новенький пистолет с глушителем. Я же был прикован к металлической решетке, прикрученной к каменной стене. Судя по кровавым подтекам, следам жизнедеятельности и прочим выделениям, здесь бандиты пытали неугодных. Но на удивление аромат был терпимый, они даже как-то есть умудрялись. Возможно, этой пыточной уже давно не пользовались. Сложно сказать, в какой части города мы находились. Подписку о невыезде с меня сняли, но далеко не факт, что похитители смогли вывести меня из внутреннего радиуса в бессознательном состоянии. Да и если вспомнить их разговор, то они как раз и говорили про пересечение КПП, ведь зачем еще я им мог понадобиться? Подозреваю, именно по вашей вине погиб Михаил. Я нарушил тишину, ибо срочно надо было выяснить, что случилось с Сен. Он очнулся, вскрикнул от неожиданности Алекса. Решили отжать его бизнес, продолжил я, глядя на них с презрением. Ой, да что ты знаешь, отмахнулась девушка. Знаю, что инцест – дело семейное, но все же, к чему весь этот спектакль? Хотели, чтобы я возил для вас контрабанду? Я сам планировал вам предложить сотрудничество, прежде чем вы меня не вырубили. Сказать ты можешь что угодно, вклинился Антон и опустошил рюмку водки, занюхав куском сала. Отец дал тебе слишком много свободы. Столь ценный актив нужно держать в узде. Поэтому вы его и убили. Странная логика, я помотал головой. Чтобы провернуть подобную операцию с фальшивым кротом и убийством прямо в здании бюро, надо быть не семи пядей во лбу. Но если пойти на подобное ради сохранения актива, который и так никуда убегать не спешил, это полнейший идиотизм. Да ты хоть знаешь, что задумал отец? Алексу переклинило, и она начала орать с надрывом. Он едва не погубил все наше предприятие. 4 поколения до него трудились, не покладая рук, а он собрался пустить все по ветру из-за какой-то немой шлюхи. Ну, сдохла она, и что с того, люди умирают каждый день. И что же он задумал? Мне действительно стало интересно. Напасть на гвардейцев и убить принца огня, спокойным тоном ответил Антон, гладя сестру по волосам. Это самоубийство чистой воды. Даже после неудачной попытки совет перевернет столицу вверх дном, чтобы найти зачинщиков. И если захотят, они найдут, поверь мне на слово. А почему нельзя было просто убрать его? К чему все эти фокусы? Я нахмурился. Это не по понятиям. Остальные бы догадались, парировал Антон. Да и как-то позорно это, погибнуть от рук своих детей. А тут менты завалили, почет и уважение, красиво ушел. Повезло, что нашего засланного стукача самим валить не пришлось. Все-таки батя был крепким мужиком, он опустошил еще одну стопку и даже не закусил. Раз уж мы никуда не торопимся, позволь узнать, что вы сделали с моей рабыней. Убили, отдали ребятам, пусть развлекутся. А она ничего такая, хорошенькая, он не успел договорить, как получил подзатыльник от сестры. Ну что ты, солнышко, лучше тебя никого нет. Смотри у меня, Алекса погрозила ему кулаком, а буквально через секунду в соседней комнате послышался хлопок. Быстро они, ухмыльнулся Антон и потянулся за бутылкой, чтобы налить следующую рюмку. А-а-а, сука, кричал какой-то мужик. Затем последовало еще 4 хлопка, и возгласы прекратились. Не понял. Антон, вместо бутылки, схватил пистолет и направился к двери, скинув с коленей Алексу. Какого хрена там происходит? Димон, Толян, ой-ой, кажется, что-то пошло не так, я намеренно подливал масло в огонь, дабы противники начали сильнее нервничать, что даст Сен небольшое преимущество. Дима, а он, отзовись, громко потребовал Антон, подойдя к двери и встав у косяка. Да выйди ты уже и проверь, гаркнул Алекса. Не ори на меня, женщина. Он аккуратно приоткрыл дверь и отошел назад, держа проем на прицеле. В тот же миг внутрь комнаты залетела моя граната, покрашенная в белый цвет для наглядности. Я едва успел закрыть глаза, прежде чем она сдетонировала. Но сила зачарования светом оказалась настолько сильной, что даже прищурившись, я все равно ослеп от интенсивности излучения. Скорее всего, даже если отвернуться, ничего не изменится, ибо свет будет многократно переотражаться от стен. Затем последовала хаотичная стрельба и выкрики Антона с Алексой. А как только я услышал характерные щелчки, сигнализирующие об истощении боеприпасов в обойме, раздались еще 2 хлопка. Кто-то упал на журнальный столик и разбил посуду с бутылками. Наступила абсолютная тишина, и лишь легкие шаги нарушали ее. Мне хватило информации, чтобы понять, чем все закончилось. По всей видимости, Сен победила. «Ты как?» – спросила она, подойдя ко мне и начав отвязывать. «Ничего не вижу, а в остальном нормально. Говорил же, что гранаты пригодятся». Я натянул коварную улыбку. «Но вообще, ты молодец. Выбрала подходящий момент и сделала все по красоте. Повезло, что они тебя сразу не убили. Слишком красивой оказалось, чтобы просто избавиться от тебя». «Угу», – недовольно пробурчала Сен. «Они успели над тобой надругаться?» «Нет», – она освободила руки и перешла к туловищу. «Просто вновь ощутила себя рабыней, вынужденной выполнять приказы бесчувственных мужланов. Свобода – забавное явление. Во многих мирах за нее приходится бороться, а в некоторых люди сами от нее отказываются. Чего? Кто в здравом уме откажется от свободы?» – недоуменно фыркнула она. «Когда у тебя нет проблем с жильем, едой и безопасностью, а в нагрузку тебе еще выдают виртуальную реальность, в которой ты можешь делать все, что захочешь, то как миленький откажешься от свободы, и в реальном мире будешь делать все, что тебе скажут. Поверь, я видел это не раз, и не два. Мне сложно представить, что такое виртуальная реальность и чем она может заинтересовать. Потом как-нибудь расскажу». Я освободился, но упал на колени, ибо ноги меня не слушались. «Ну хоть зрение возвращается, ау, а с тобой лучше не связываться». 2 выстрела и оба в голову, какое хладнокровие. «Тебя кошмары по ночам не мучают? Сплю как ребенок. Есть что-то правильное в убийстве негодяев? Не могу объяснить». Сен крутила в руках пистолет с задумчивым видом. «Маньячка, у тебя осталась только осколочная граната?» Я смог встать на ноги и забрал у Антона пистолет и запасную обойму, лежавшую в его кармане.